Глава 27. На следующий день, около полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву за своими инструментами. Тому хотелось поскорее попасть в дом с привидениями, но Гек не так уж торопился. «Слушай-ка, Том, — начал он, — ты знаешь, какой сегодня день?» Том мысленно пересчитал дни недели и с изумлением быстро взглянул на товарища. «Батюшки, а я и забыл. Я тоже не подумал об этом, и только сейчас вспомнил, что нынче у нас пятница». «Ах, чтоб тебя! Вот как надо быть осторожным. Мы могли бы попасть в страшную беду, проделав такую историю в пятницу». «Могли бы. Скажи лучше, непременно попали бы. Есть, может быть, счастливые дни, но уж, конечно, не пятница». «Это всякий дурак знает. Не ты первый открыл это, Гек». «Разве я говорю, что я первый? Да и ни в одной пятнице тут дело. Мне сегодня ночью снился очень нехороший сон. Мне снились крысы». «Ну, это очень дурной сон. Крысы уж непременно к беде. Что же они, дрались между собой?» «Нет». «Но это еще хорошо, если крысы не дерутся между собой. Это значит только, что беда неподалеку. Нужно держать лишь ухо востро, чтобы не попасться. Оставим мы это на сегодняшний день. И давай лучше играть. Ты знаешь, Гек, Робина Гуда?» «Нет». «Кто такой Робин Гуд?» «Он был один из самых замечательных людей в Англии, очень хороший человек. Он был разбойник». «Ишь ты! Вот бы мне-то! Кого же он грабил?» «Только богатых людей. Но бедных никогда не обижал. Бедных он любил и всегда делился с ними по чести». «Вот должно быть, славный он был». «Да уж именно славный. Другого такого благородного человека и на свете не бывало. Теперь таких людей вовсе нет. Уж это ты мне поверь, он мог одной рукой побить всякого в Англии, даже когда другая его рука была привязана за спиной. А из своего лука он попадал на расстоянии мили 10-центовую монету. Если он попадал только в край монетки, то уж он так огорчался, что садился и плакал, и ругался. Так вот, мы будем играть в Робин Гуда. Это очень хорошая игра, я тебя выучу». «Ладно, согласен». Они до вечера играли в Робин Гуда, время от времени кидая жадные взгляды на дом с привидениями и обмениваясь замечаниями насчет того, что их ждет завтра. Когда солнце начало спускаться к западу, они пошли домой, пересекая длинные тени, отбрасываемые деревьями, и скоро скрылись из виду в лесах Кардивской горы. В субботу, вскоре после полудня, мальчики снова были возле сухого дерева. Они покурили и поболтали, лежа в тени, потом покопали немного в уже вырытой яме без особой надежды на успех, потому что, как уверял Том, нередко люди отчаивались дорыться до клада, когда до него оставалось не более 6 дюймов, а затем приходил кто-нибудь другой и с одного удара заступа находил сокровище. Но и на этот раз их старания пропали даром, и мальчики, перекинув заступы через плечо, пошли дальше, сознавая, что они не шутили с судьбой, но добросовестно выполнили все условия, необходимые для отыскания клада. И вот, наконец, они пришли к нечистому дому. Мертвая тишина, царившая здесь в этот знойный полдень, показалась им такой зловещей и жуткой. В унылой запущенности этого дома было что-то такое гнетущее, что они с минуту не решались войти. Затем подкрались к двери и, дрожа от страха, заглянули внутрь. Они увидели комнату, где на месте пола росла трава, увидели старинный очаг, окна без стекол, разрушенную лестницу, повсюду висела обрывками старая паутина. Они набрались храбрости и тихонько вошли. Они говорили между собой только шепотом, сердца их бились усиленно, все мускулы в теле были напряжены, слух четко ловил каждый шорох. При первом звуке они были готовы моментально обратиться в бегство. Но мало-помалу они освоились с этой обстановкой, и страх их прошел. Они с интересом осматривали дом, девясь собственной смелости и в то же время гордясь ею. Потом им захотелось заглянуть и наверх. Это значило как бы отрезать себе отступление, но они подбодряли друг друга, и в конце концов вышло, как и следовало ожидать. Они побросали свои инструменты в угол и поднялись по лестнице наверх. И там была та же мерзость запустения. В одном углу они нашли чулан, суливший таинственную находку, но ошиблись в своих ожиданиях. Чулан оказался пустым. Теперь они совсем подбодрились и вполне владели собой. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг... «Тсс!» — произнёс Том. «Что такое?» — шепнул Гек, белее от страха. «Тсс! Ты слышишь?» «Да! Ох, батюшки, давай убежим!» «Куда там бежать? Сиди смирно, не дыши! Он подходит к двери!» Мальчики легли в растяжку на пол, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели, и лежали так, замирая от страха. «Вот, остановились!» «Нет. Опять идут. Пришли. Да не шепчи ты, Гек. услышат, о Господи, зачем я только пошел сюда? Вошли двое. Один из них был глухонемой старик, испанец, в последнее время появлявшийся иногда в городке. Другого ни один из мальчиков не знал. Другой был грязное, оборванное существо с неприятным лицом. Испанец был закутан в широкий плащ, у него были косматые седые бакенбарды. Из-под его широкой шляпы спускались длинные вьющиеся седые волосы. Глаза были прикрыты зелеными очками. Когда они вошли, другой что-то шепотом рассказывал товарищу. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене. И говоривший продолжал свой рассказ. Мало-помалу он забыл об осторожности и стал говорить громче. «Нет», — говорил он, — «я все обдумала, мне это не нравится, это дело опасное». «Опасное», — проворчал глухонемой к величайшему удивлению мальчиков. «Эх ты, размазня». При звуке этого голоса мальчики чуть не взвизгнули от страха. То был голос индейца Джо. Оба помолчали, затем Джо сказал. «Уж на что опасно было то, другое, однако же сошло с рук». «То иное дело. То далеко отсюда вверх по реке, и никакого другого жилья нет поблизости». «Уж чего опаснее прийти сюда днем, стоит только взглянуть на нас, чтобы явилось подозрение». «Я знаю, но ведь под рукой не было иного места, где бы укрыться после этого дурацкого дела. Мне вообще неохота оставаться здесь. Я еще вчера хотел выбраться, но нечего было и думать уйти незаметно, пока эти проклятые мальчишки играли там, на холме напротив, в виду дома». У проклятых мальчишек мурашки забегали по спине при этих словах. Какое счастье, что они побоялись начинать дело в пятницу и решили денёк подождать. В глубине души они жалели, что не отложили затеи на целый год. Бродяги достали провизию и стали закусывать. После долгого раздумья индеец Джо сказал. «Слушай-ка, малый, иди-ка ты назад к реке, там тебе самое место, и жди вести от меня. А я улучшу минутку, еще раз зайду в городок посмотреть. Надо сначала хорошенько все выведать и убедиться, что обстоятельства сложились благоприятно. Тогда уж и начинать опасное дело. А затем в Техас». Другой остался этим доволен. Затем оба стали зевать, и Метис сказал. «Смерть спать хочется. Теперь твой черед сторожить». Он свернулся калачиком на траве и скоро захрапел. Товарищ толкнул его раза два, и он притих. А затем и стороживший начал клевать носом. Голова его опустилась все ниже и ниже. Теперь уж храпели оба. Мальчики с облегчением перевели дух. «Теперь мы спасены», — шепнул Том. «Идем скорее». «Не могу», — сказал Гек. «Я умру на месте, если они проснутся». Том упрашивал, Гек упирался. Наконец Том тихонько поднялся и пошел один. Но при первом же его шаге старые половицы так страшно заскрипели, что он присел на месте, полумертвый от страха, и второй раз попробовать уже не решился. Минуты тянулись нестерпимо медленно. Мальчикам казалось, что время кончилось, они даже обрадовались, увидав наконец, что солнце садится. Теперь уже храпели не двое, а только один. Индеец Джо приподнялся, сел, огляделся вокруг, посмотрел на своего товарища, у которого голова свесилась на колени, и угрюмо усмехнулся. Потом дал ему пинка ногой, говоря, «Вставай, вот так сторож». «Ну так что же, ничего ведь не случилось, да неужто я уснул?» «Был грех, но, брат, пора нам в путь. А ведь у нас еще маленький запас остался, что мы с ним сделаем?» «Уж не знаю, разве здесь оставить, как бывало прежде оставляли? Ведь пока мы не двинемся на юг, нам он и не понадобится. А тащить на себе 650 серебром чего-нибудь да стоит». «Так-то оно так. Да заходить сюда не резон. Ну ничего, ночью придем, как бывало, хаживали. Это будет лучше». «Да, но вот что, дружище, ведь нам, может быть, еще не скоро представится случай обладить то дело. Знаешь, какое. Мало ли что может случиться, денежки же у нас плохо припрятаны. Давай-ка мы лучше закопаем их, да поближе». «Доброе дело», — сказал товарищ, и, перейдя на другую сторону комнаты, опустился на колени. Затем приподнял одну из задних плит очага и вытащил оттуда мешок, в котором приятно звякнуло серебро. Он вынул оттуда 20 или 30 долларов для себя и столько же для Метиса и передал мешок этому последнему, который между тем стоял на коленях в углу и копал землю своим большим ножом. Мальчики вмиг позабыли весь свой страх и напасти. Они жадными глазами следили за каждым движением бродяг. Такого богатства они и вообразить себе не могли. $600. Этого достаточно, чтобы обогатить полдюжины мальчиков. Клад сам давался в руки. Теперь уже нечего будет задумываться над тем, где копать. Они поминутно подталкивали локтем друг друга, и каждый понимал, что эти красноречивые толки означали вопрос: «Ага, теперь ты доволен, что мы забрались сюда?» Нож Метиса ударился обо что-то твердое. «Эге», — сказал он. «Что там такое?» — спросил товарищ. «Гнилая доска». «Нет, кажись, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить. Посмотрим, что там такое». «Погоди, не надо, я пробил дыру». Он сунул руку в ящик и тотчас вытащил ее обратно. «Слушай-ка, там деньги». Оба наклонились над пригоршней монет. Это было золото. Мальчики наверху были в не меньшем волнении и в восторге, чем сами бродяги. «Надо поскорее выкопать сундучок», — сказал товарищ Джо. «Я давеча видел там в углу в траве, по другую сторону очага, старую заржавленную кирку я сейчас принесу». Он побежал и принес лопату и кирку, оставленные мальчиками. Метис взял кирку, критически осмотрел ее, покачал головой, что-то пробормотал про себя и начал рыть землю. Скоро он вытащил сундучок. Он был невелик, окован железом и, вероятно, отличался большой прочностью, пока его не подточило время. Некоторое время бродяги в блаженном безмолвии созерцали найденные сокровища. «Здесь куча денег», — заметил индеец Джо. «Несколько тысяч долларов». «Говорят, в этих местах одно время бродила шайка Марла», — заметил другой. «Я тоже это слышал. Должно быть, они это сюда и запрятали. Теперь тебе незачем затевать этого дела». Метис нахмурился. «Ты меня не знаешь или, по крайней мере, не все знаешь об этом деле. Тут вовсе не в грабеже суть, а вместе». И глаза его сверкнули злобой. «А когда покончим это, тогда в Техас. Ступай домой к своей Нэнси и ребятишкам и жди вести от меня». «Ладно, пусть будет по-твоему. А с этим что мы сделаем? Опять закопаем?» «Да». Полный восторг наверху. «Нет, клянусь великим Сахимом, нет». Глубокая скорбь наверху. «Я было и забыл, ведь на заступе была свежая земля». У мальчика в глазах потемнело от страха. «Откуда тут взялись эти кирка и заступ? Откуда на них свежая земля? Кто принес их сюда и куда девался тот, кто принес? Ты никого не видел, не слышал? Как? Зарыть опять эти деньги, чтобы кто-нибудь пришел, увидал, что земля тронута, и выкопал их? Ну уж нет. Мы перенесем их в мою берлогу». «Ну, конечно, я об этом и не подумал. В которую берлогу? Номер первый?» «Нет, номер второй под крестом. Первый не годится, слишком обыкновенно». «Ладно, теперь уж стемнело, можно идти». Индеец Джо поднялся на ноги и ходил от окна к окну, осторожно оглядывая окрестность. Потом сказал: «Кто мог принести сюда эти инструменты? Ты не думаешь, что там наверху, может быть, кто-нибудь сидит?» У мальчиков дух захватило. Индеец Джо положил руку на нож, с минуту постоял в нерешительности и потом направился к лестнице. Мальчики вспомнили о чулане, но не в силах были тронуться с места. Ступени лестницы заскрипели под тяжелыми шагами. Невыносимый ужас пробудил в мальчиках решимость, и они уже хотели кинуться в чулан, как вдруг раздался треск обломившихся досок, и индеец Джо свалился на землю вместе с остатками сломанной лестницы. Кряхтя и ругаясь, он поднялся на ноги, а товарищ его сказал: «Ну и чего было туда лезть? Если там кто-нибудь сидит, ну и пусть сидит. Нам-то какое дело? Если он пожелает спрыгнуть вниз и убиться до смерти, мы ему тоже не помешаем. Через четверть часа совсем стемнеет. Тогда пусть гонятся за нами, если хотят. Я ничего не имею против. Я так думаю, что если тот, кто принес сюда эти вещи, увидал нас, то, наверное, принял нас за чертей или за привидение, теперь поди удирает со всех ног». Джо ворчливо согласился с товарищем, что искать больше некогда, а надо воспользоваться остатками дневного света, чтобы собраться в путь. Вскоре затем они выскользнули из дому под покровом сгущавшихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундук. Том и Гек встали, ослабевшие от долгого лежания и страха, но с легким сердцем, и долго смотрели им вслед сквозь просвет брёвнах, из которых сложены были стены. Преследовать их? Ну уж нет. Наши герои рады были, что благополучно спустились на землю, не сломав себе шеи, и, перебравшись через холм, вернулись в город. По пути они мало разговаривали между собой. Они готовы были прямо ненавидеть себя за свою неудачливость и несообразительность. И надо же было им притащить сюда кирку и лопату. Не будь этих инструментов, индеец Джо ничего бы не заподозрил. Он закопал бы снова свое серебро и золото в ожидании, пока ему представится случай отомстить. Затем, вернувшись, нашел бы только пустое место. Какая обида, что они притащили сюда инструменты. Они решили следить за испанцем, когда тот вернется в город. Выведывать и вынюхивать удобный случай, осуществить задуманную месть и затем проследить его до номера второго, что бы ни подразумевали под этим бродяги. Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль. «А что, Гек, если это он нам хочет отомстить?» «Ох, не говори», — сказал Гек, еле держась на ногах от страха. Они все обсудили, и пока дошли до города, согласились, что метис мог подразумевать и кого-нибудь другого, или, по крайней мере, одного Тома, так как только Том свидетельствовал против него. Мало-мало утешения доставляло Тому мысль, что опасность грозит только ему. Он находил, что в компании было бы далеко не так страшно.